и вся закутанная в платок вошла Агафья Михайловна. «Что это вы, матушка, расхворались, а я обиделась на вас?» «Агафья Михайловна, голубушка, мне так нехорошо! Я рада, что вы пришли», — говорила я. «А я было прилегла, да сердце неспокойно. Думается, да с кем вы топерча, одни небось? Оделась и пришла. Теперь спокойны будьте. Я вам лимонад от графини принесу. Да вот и они сами». Соня несла мне на ночь чаю, лимонаду и лекарства. «Уж вы походите за ней, Агафья Михайловна, а если Таня будет хуже, приходите за нами», — сказала Соня. «Вы не беспокойтесь, графинюшка, посижу ночь с ними», — говорила Агафья Михайловна. «Мне это дело привычно, а они, Бог даст, и уснут». Но мне не суждено было спать эту ночь. Жар с каждым часом усиливался. Ни лимонад, ни лекарства не помогали. Я ужасно страдала, меня что-то душило, я задыхалась, и бедная Агафья Михайловна не знала, что делать. Так прошло часа два. Все в доме спали. Слушая мои стоны и бред, Агафья Михайловна испугалась и пошла будить сестру. Через 10 минут, как мне рассказывали, пришли Соня и Лев Николаевич. Они тоже, как молодые, неопытные, испугались моего состояния. По словам Агафьи Михайловны, я встала с постели и в бреду пошла, не зная, куда и зачем. Я никого не узнавала. Главное страдание мое было удушье. Я помнила, как Соня и Агафья Михайловна старались уложить меня в постель, а я не шла. На другой день, когда бред прошел, Лев Николаевич спросил меня, что мне чудилось. Я еле могла говорить и слабым голосом рассказала ему, что мне чудилось бесконечное поле, покрытое местами белой густой паутиной. Куда бы я ни шла, она ползла за мной, обвивала шею, ноги, грудь, и я не могла дышать и не могла уйти. «То-то ты все повторяла в бреду, тянется, тянется, снимите с меня». А Соня спросила, что снять, а ты такая жалкая была и опять повторяла, тянется, а про паутину не сказала, говорил Лев Николаевич. Этот бред Лев Николаевич вложил в уста князя Андрея в романе «Война и мир». Сколько раз позднее уже, когда ему не можилось, и когда, бывало, спрашивали его, что с ним, он жалобным моим голосом отвечал: «Тянется, тянется». К утру послали за доктором, неизменным Шмигара. Я пролежала 10 дней, очень похудела и ослабела. По определению доктора, у меня была сильнейшая ангина с горячечным состоянием. Милая Агафья Михайловна просидела со мной всю болезнь, изредка лишь оставляя меня для своих собак. Мать прислала ей на платье, и она приняла этот подарок, так как он был от матери из Москвы, а не от меня. После болезни я временно затосковала о Сергее Николаевиче. Так мало прошло времени, и до свидания оставалось еще долго. Слабость повлияла на бодрость моего духа. Но время шло, я поправлялась, выходила и даже ездила со Львом Николаевичем на Порошу. Отец в письмах своих вызывал нас в Москву из-за болезни Сони. Льва Николаевича уговаривал пожить в Москве для печатания своего романа. А обо мне писал: «На днях была у нас мадам Лаборт и с нетерпением ожидает Таню, чтобы давать ей уроки. А она, я вижу, и не помышляет даже о своем возвращении. Я очень рад, пускай живет у вас, умнее будет». В письме от 18 сентября 1863 года. Лев Николаевич писал: